Глава 5. Чувства Руиза Ава бежали по крутой колее. Сперва они упали до фаталистического отчаяния, пока он ждал, когда на горизонте покажется воздушная лодка Кориана. Но когда солнце упало за горизонт, а она все еще не появлялась, его надежда расцвела как цветок. Еще одна ночь. Было ли это слишком большой дерзостью? Просить такую милость у своего везения. Он стал думать, что, возможно, это не слишком дерзко. Он был так взволнован своим видением того, что их гибель откладывается, что он не прореагировал на тот момент, когда Мальнех закричал. «Что?» — закричал он ему в ответ. «Что-то приближается!» Однако крик Мальнеха не был таким уж радостным. Руис последний раз посмотрел на просвет между пиками горы. Никакого признака Корианы. Он выполз из своего убежища и обнаружил, что ноги у него занемели от неудобного положения. Он спрыгнул на землю, едва не упав, и заковылял к Мальнеху и Низи как можно быстрее. Кориана мерила шагами контрольную рубку разведывательного флитера, который она забрала со своего космического корабля. «Ты можешь заставить эту штуку двигаться быстрее?» — спросила она у существа, которое сидело за пультом управления. Пилот повернулся к ней, раздвинув свою кошачью пасть в пародии на улыбку. «Да, госпожа, можно лететь и поскорее. Если шарды смотрят на нас, как это всегда и бывает, мы можем стать прелестной кометой, которая будет пылать этак метров 600. Но тогда, боюсь, нам придется остановиться». Глаза существа сверкали. Так он был доволен собственным остроумием. Она не ответила. Она давно научилась относиться к сарказму Ленша как к своеобразной плате за его службу у нее. Видимо, такая наглость была частью его крепко развитого мозга, на кошачьей основе. Даже генчи не могли вытащить это качество из его мозга без того, чтобы не повредить интеллект и эффективность работы Ленша. Разумеется, она знала, что шарды наблюдают. Инопланетные собственники Суука проводили в жизнь свои законы, весьма своеобразные, с поразительной жестокостью и четкостью. Они запрещали определенные виды транспорта. Крупные военные корабли, большие военные соединения, ядерное оружие и многие другие удобные элементы современного вооружения. Со своих орбитальных платформ они карали нарушителей немедленно и безжалостно. Иногда это бывало неудобно. С другой стороны, если бы не это, не эти безумные предписания, пангалактические миры с их законами и полицией давным-давно дотла бы выжгли криминальные дела, которые таким буйным цветом ныне процветали на Сууке. «Терпение», — сказала Кориана само себе. Под разведывательным флитером проплывала мимо розовая степь. Голубые горы, где Руизав разбил ее воздушную лодку, все еще были только слабым пятном на горизонте. А солнце уже было очень низко. Они никогда не доберутся туда до темноты. А разведывательный флитер наверняка не был сконструирован так, чтобы приспособиться к медленному наземному движению. Единственному, которое шарды разрешали после захода солнца. Ей придется приземлиться. А тогда Руизу Аву придется до утра подождать своей заслуженной награды. На какое-то время Кориана погрузилась в мечты о том, что она сделает с этой весьма хлопотливой для нее личностью. Руиз украл ее лодку и несколько самых ценных рабов. Убил двоих из ее наиболее полезных приспешников. Почти убил бедного Марма. Теперь Марма находился в грузовом отсеке, где его пытался починить брат Ленша, Фенш. Медицинская прилипала старательно лечила те фрагменты плоти, которые еще оставались в киборге. Фенш же управлял ремонтным роботом, который чинил механизмы Марма. Кориана обзывала себя сентиментальной дурой. Если бы она не остановилась, чтобы подобрать Марма на его изуродованном летательном пузыре, а потом не стала бы идти обратно по собственным следам, чтобы найти батарею питания, Они добрались бы до разрушенной лодки задолго до темноты. У дальней стенки каюты ворочался Макросар. Его когти скрежетали по пластиковому покрытию палубы. Он только что вышел из ячейки, где залечивал раны в панцире. И вонь от него была особенно мерзкой. Но Кориана давным-давно научилась не обращать внимания на эту вонь. В конце концов, это была вонь богатства. Очень немногие весьма богатые люди могли себе позволить иметь раба Макросара. К тому же, такого прекрасного воина. Она спустилась в грузовой отсек, где Марма лежал, прижатый к ремонтному станку. Нижняя часть лица киборга была бледной. На коже выступили капли пота. Но он пришел в сознание, и слабая улыбка играла на его губах. «Как дела?» — сухо спросила Кориана. «Гораздо лучше, спасибо», — ответил Марма. Кориана потянула носом воздух. Ее чувства к старому пирату были неоднозначными. Он был с нею уже долгое время. Он был существом, которого она могла, пожалуй, назвать своим другом. Он всегда находил способ оказаться полезным. С другой стороны, он, видимо, совершил какие-то неразумные поступки. Как же еще Руисав смог завладеть лодкой? «Что произошло, Марма?» Она всеми силами пыталась подавить раздражение. Окуляры киборга с тонким шипением сменили фокус. Словно он смотрел не на Кориану, а на какое-то воспоминание. «Он переиграл меня. Я не знаю ничего из того, что случилось с Аям и Банессой. Кроме того, что они оба должны быть мертвы». «Да». Кориана нашла огромный труп великанши и меньшие по размерам останки Аям, покрытые присытившимися стервятниками. Они лежали неподалеку от того места, где находилась батарея питания Марма. «Можешь ты рассказать подробнее?» «Это была вахта Аям, как раз после полуночи. Я был в рубке управления, Банесса в своей каюте. Я понял только то, что Руисав вскочил в люк, ухмыляясь как демон, размахивая каким-то примитивным оружием. Я смог выпустить заряд. У меня было осколочное ружье. Но я все-таки промахнулся, и цепи плотно обвились вокруг меня. На момент я оказался совершенно беспомощен. А потом Руисав выстрелил в меня из какого-то древнего баллистического оружия. И снаряд выбил у меня из руки ружье». Марма глубоко вздохнул. «С этого момента все события развивались не в мою пользу. И скоро он опрокинул меня на спину. Затем Руисав стал пропиливать мне шею тупым ножом. Он не оставил мне другого выбора, и я должен был помочь ему». «Ты мог бы выбрать смерть, а не предательство». Марма вздохнул. «Может быть. Но должен тебе сказать, не думаю, что это помогло бы как следует. Этот человек не принадлежит к человеческому роду. Ты уверена, что надо его преследовать? Это может принести больше беды, чем выгоды». Кориана на него уставилась. Что такое случилось со старым чудищем? В его пиратские дни он должен был перенести гораздо более серьезные поражения. Те жалкие остатки плоти, которые все еще держались на его костях, свидетельствовали о страшных ранах. Что такое был Руисав, если не просто ловкий трюкач с хорошими рефлексами? «Хорошо», — сказал Марма, — «пусть так. Если ты хочешь непременно его заполучить, я помогу тебе, как и всегда. Но давай дадим друг другу клятву. Никогда больше не допускать ту же ошибку. Недооценивать его. Мы должны быть очень-очень осторожны». «Марма», — сказала она, — «он причинил мне страшную обиду. Во многих отношениях. Я должна причинить ему еще большую боль, прежде чем я снова смогу быть счастлива. Ты понимаешь?» «Да, Кориана», — сказал он самым слабым шепотом. Руисав добрался до берега, где стояли Мальнех и Низа, и посмотрел на север. «Что это, Руис?» — спросила Низа. Он не был вполне уверен. Казалось, приближалась целая флотилия барж, но их очень трудно было рассмотреть на таком расстоянии. Он прищурился от ярких бликов, которые бросало на воду заходящее солнце, и стал ждать. Секунду спустя он увидел, что на баржах были странные высокие надстройки, огромные невиданные лица, может быть, даже фигуры животных. Они выглядели немного как плавучие украшения на каком-то водяном параде. «Погодите здесь», — сказал он остальным. «Если вы увидите, что я прыгаю на борт, прыгайте следом за мной. Если со мной что-то случится, бегите прочь». Он как можно скорее направился к приближающимся баржам. Чуть позже он был всего лишь в 50 метрах от ведущей баржи и сразу бросился с берега в дремучие лозы, которые давали замечательную возможность спрятаться. Прежде чем он мог принять решение, надо было в считанные секунды рассмотреть очень много деталей. Всего по реке плыли 6 барж. Все были чуть длиннее, чем та грузовая, которая проплыла чуть раньше. Кроме того, у них у всех были более крутые бока. Скульптуры, которые были приварены к их во всех отношениях ничем не примечательным палубам, были странные, даже немного пугающие. На носу каждой баржи были красивые удлиненные лица красивых мужчин и женщин, но они были слишком крупными для скорченных человеческих тел, с которыми они были слиты. Казалось, что громадноголовые гиганты встали на колени на палубах барж. На лицах их было выражение отстраненного восторга. Широкие глаза, спокойные улыбки. Скульптуры были выкрашены в сочные цвета радуги, а половые признаки их были преувеличены. Груди были массивными висячими грушами, которые занимали фордек от борта до борта. Пенисы были огромными, словно древесные стволы, перевитые венами. Они занимали всю длину палубы и загибались кверху под подбородками фигур. Огромные болтающиеся цепи шли от тяжелых поясов на талиях фигур к бортам. Но он не видел никаких следов того, что на палубе была какая-либо команда. Первая баржа прошла по каналу в вихре пены. Руис увидел 2 стандартных шлюза безопасности, вделанные в борта. По ширборту и бакборту. Однако он не увидел никаких следов оружия с машинным разумом, что, впрочем, ничего не означало.